Глава 108. Азазель. Нам оставалось только ждать. Из тени наблюдать, как Уинтер заводит наместника Бастиана в выстроенную мной ловушку. Скоро, совсем скоро все решится. А пока не собирался терять время впустую. Жизнь наконец-то наполнилась красками, заставляя меня радоваться новому дню. С самого рассвета я находился рядом с отцом. Мне многому предстояло научиться, раз уж принял титул и собрался в будущем занять его место. Исследование карт, штудирование местных законов, а также имен влиятельных аристократов. После обеда мы вместе провели аудиенцию, слушая прошения народа. На мне было сосредоточено множество взглядов. Каждый человек желал рассмотреть меня и лично отметить наше с отцом сходство. Народ Альхирона был заинтересован моим необычным происхождением и связью с сидами, к которым я относил себя все меньше. Единственная нить, которая действительно имела значение — мама. Но она оставила меня и отца. Ее решение навсегда легло тяжелым камнем на наши сердца. Старательно следуя всем требованиям папы, все же время от времени отвлекался. Я волновался за Левелин. И пусть семейство Монтера было показательно лишено громкого титула и отослано в северную окраину Альхирона, вместе с их дочуркой, для которой шанс удачно выйти замуж очень сильно снизился, желающих убрать с дороги мою избранницу было чертовски много. Я знал, что Тессен и Амдир не спустят с нее глаз. Но как мог не тревожиться? «Ты сегодня сам не свой», — заметив мою задумчивость, усмехнулся родитель. «Влюбленный принц, бестолковый политик». «Прости», — кашлянул я, прочищая горло. «Не могу сосредоточиться. После этой попытки отравления...» «Понимаю. Ты все еще не подарил ей кольцо?» «Сегодня хотел. У нас, наконец, появился шанс немного выдохнуть, пока ждем возвращения Уинтера. Только...» — замялся я. «Что только? Передумал?» «Шутишь», — фыркнул в ответ. «Левелин стала всем для меня. Не знаю, причина в том, что наши души связала богиня или же дело только в чувствах, но если потребуется, я за ней даже в бездну отправлюсь». «Тогда немедли», — улыбнулся отец. «Не смог жениться сам на любимой женщине, так хоть за сына порадуюсь. Поделишься? Что тебя тревожит?» «Хочу все красиво сделать. Пусть на данный момент это лишь формальность. Леви должна запомнить». Губы монарха изогнулись в ласковой улыбке, а глаза наполнились теплом. Смотря на него, мог лишь жалеть о тех годах, в течение которых рос вдалеке. Я не знал, что у меня есть отец, и теперь испытывал из-за этого горечь. «Папа, как же я в тебе нуждался в детстве, и мама нуждалась», произнес про себя, все же не решаясь озвучить свои мысли. «Все могло сложиться совсем по-другому». «Ас, сынок, важно не то, где состоится твое предложение, а те чувства, которые ты в него вложишь». Встав с кресла, похлопал меня по плечу монарх. «Почему бы вам сегодня не подняться на крышу? Ночь обещает быть теплой. А если попросишь служанок, они раздобудут для тебя свечи и украсят. Я сам», — выпалил на одном дыхании. «Что?» — взглянул на меня родитель, замирая. «Ты же сказал, что важны чувства, которые я вложу. Я сам подготовлюсь. Только попрошу все необходимое». Судя по выражению лица отца, ему понравилось мое решение. Согласно кивнув, он прошел к окну, смотря на окрасившееся алым светом небо. Дождь, который лил почти сутки, наконец-то закончился, тучи рассеялись, радуя нас последними солнечными днями. «Тогда советую не откладывать на потом. Волхвы поговаривают, что сегодня после полуночи на землю падет звездный дождь. Может, он станет лучшей декорацией для твоей задумки?» «Сегодня?» — подскочил я со стула, чувствуя, как ускоряется сердцебиение. «Ты уверен?» «Думаю, парень, тебе стоит поспешить», — подмигнул родитель. Кольцо матери все так же лежало в моем кармане. Одно из ночей я даже умудрился незаметно примерить его на палец Левелин, желая убедиться, что размер соответствует. И сегодня мне предстоял самый важный шаг. Еще недавно я с ужасом думал о скорой свадьбе, которая должна была состояться в конце осени. Теперь же не мог дождаться этого момента. А что изменилось? Невеста. в которую влюбился до беспамятства. Словно обезумевший, я носился по всему дворцу, отдавая распоряжение. Видимо, слуги, заметив мою встревоженность, решили не медлить. В результате, к моменту, как солнце закатилось за горизонт, на пологой крыше между двумя башнями лежала огромная куча цветов, свечей, а личный помощник отца где-то раздобыл блуждающие огни в стеклянных колбах. Маленькие шарики лениво мерцали, паря в небольших бутылочках и создавая поистине волшебную атмосферу. «Ваше высочество!» — на крыше показалось несколько служанок. «Может, мы поможем?» «Я сам. Убедитесь, что никто не разболтает, где я». «Так ужин уже накрывают. Ваша избранница переживает, что вы запропастились», — продолжала уговаривать меня девушка. «Значит, передайте леди, что я покинул дворец по неотложному делу и пообещал, что, как только вернусь, сразу зайду к ней». Не глядя на упрямых служанок, пыхтел, привязывая очередную лозу с живыми цветами и пропуская между нее огоньки. «Миледи огорчится?» «Знаю я, что огорчится», — бурчал мысленно. «А еще она за словом в карман не полезет, намылит мне шею за то, что исчез. Но оно того стоит». Волнение захлестывало с головой. Несколько часов я безвылазно пыхтел на крыше, создавая красоту своими руками. Не хватало лишь музыки, но мне не хотелось, чтобы в этот момент рядом с нами был еще кто-то. Лишь мы вдвоем. Мгновение, решающее наши судьбы. Я пропустил ужин, не пришел вечером пожелать Левелин сладких снов и не остался у нее, как делал обычно. «Проклятие! После такого мне не жить!» — размышлял про себя, подходя к спальне, в которой скрывалась любовь всей моей жизни. Тихий стук в дверь. Сердце грохотало так, что оглушало. Я заставлял себя дышать, чувствуя, как воздух со свистом покидает легкие. Никогда еще так сильно не волновался. Едва различимые шаги. Дверь распахнула Левелин. «Почему не спрашиваешь, кто пришел?» — нахмурился я. «Где тебя носило?» Вместо ответа выпалила на одном дыхании девушка. Если верить волхвам, до звездопада осталось всего ничего. «Было одно дело. Лови, идем со мной». «Ас, что за игры? Что ты опять затеял?» — зарычала на меня моя своенравная дева. «Ты хоть представляешь, как я переживала?» «Со мной все хорошо». «Вот спасибо. Теперь я вижу», — буркнула она. «Я вообще-то спать собираюсь». «Леви», — поймал любимую за руку, заглядывая ей в глаза. «Пожалуйста, хочу кое-что тебе показать». Недовольный скептический взгляд. Чуть прищурившись, моя иномерянка наклонила на бок голову, смотря на меня. «Что ты задумал?» «Прошу, просто идем», — потянул ее на себя, выводя в коридор. «Не поступай так со мной», — вновь забурчала дева. «Конечно, его величество сказал, что у тебя какое-то дело, но ты ведь мог зайти и предупредить. Времена неспокойные. А если бы я пропала?» «Прости, больше такого не повторится, обещаю». Я вел девушку по темному, засыпающему дворцу. Свечи дрожали в настенных лампах, реагируя на легкий сквозняк, а мы поднимались все выше и выше. Напряжение достигло своего пика на последнем пролете. «Закрой глаза». «На лестнице? Я упаду», — ахнула Левелин. «Ты мне доверяешь?» «Знаешь ведь, что да. Что ты затеял?» Свела брови вместе моя рыжеволосая упрямица. «Наберись терпения, ну?» Ресницы Левелин дрогнули, и глаза закрылись. Подхватив ее под бедра и надеясь, что она не чувствует, как дрожат мои руки от волнения, я вынес свою избранницу на крышу. «Можно?» «Не открывай». Я ждал. Бережно поставив любимую на пол, взглянул в небо, освещенное лишь одной неполной луной, и россыпью мерцающих звезд, напоминающих жемчужины в ночном темном океане. И тут первая искра устремилась к земле, а за ней последовала еще одна. Пламя множества свечей танцевало на легком ветерке, ароматы цветов окутывали нас, а небо озарилось мерцающими светлячками, покидающими свою обитель. «Леви», — тихо прошептал я, ласково касаясь щеки своей избранницы, — «мы преодолели невероятно длинный и сложный путь». Девушка взмахнула ресницами, ошеломленно смотря на меня. Ее чарующие зеленые глаза околдовывали. Они покорили меня с первого мгновения, лишая воли. Озираясь, Левелин чаще задышала. «Я совершал столько глупостей и ошибок в своей жизни. Жалел о них, винил себя. И лишь недавно понял, что они не случайны. Каждый шаг, каждое решение вели меня к тебе, к этому моменту. С первого мгновения ты заставила мое сердце биться чаще, и теперь я хочу вручить его тебе. Ты стала моей душой, той, ради кого я продолжаю жить». Звездопад усилился, напоминая искрящийся дождь, а я не обращал на него внимания, говоря то, что давно хотел произнести. «Я люблю тебя». Облизнув губы, опустился на одно колено, доставая замысловатую шкатулку с кольцом матери. «Левелин Руше». «Нет». «Диана, окажешь ли честь стать моей женой?» Ошеломленная девушка побледнела, прикрывая рукой губы. В зеленых глазах заблестели слезы. Она не отвечала. Тревога и напряжение во мне нарастали. Освещенные пламенем свечей и огнями звездопада, мы смотрели друг на друга. Я не смел пошевелиться, держа перед ней заветную шкатулку. «Ас, дурак! О, боги! Как же сильно я тебя люблю! Ради встречи с тобой точно стоило умереть в прошлой жизни!» «Ты... что ты сказала?» — поднял я на нее взгляд, осознавая, что голос звучал только в моей голове. «Я... да!» — закивала она. «Я согласна!» Мгновение, напряжение покинуло мое тело, и я подхватил девушку на руки, кружа по крыше. Нас освещали огни звезд, а в душе взрывались фейерверки. Никогда не думала, что захочу стать чьей-то женой, особенно встретившись с таким наглецом. «Ну, не такой уж и наглец», — усмехнулся в ответ. «Что?» — ахнула любимая, моргнув. «Ты слышал?» «Ты ведь...» — замер я только сейчас, осознавая суть ее вопроса. «Ты самый невероятный мужчина, которого я встречала. Скажи, что услышал меня», — прозвучал голос Левелин в голове. «Услышал». Сердце пропустило удар. «Как? Но я услышал».